За 2 дня до этого он описал в дневнике появившееся вдруг чувство страха. «Я был вчера взволнован, но не знаю от чего. Мне кажется, я однажды сойду с ума. Если я иду к Карусу, у меня еще больше стучит сердце, и я бледнею. Прогулка при луне была прекрасной, но я не знал, жив ли я еще. Часто бывает ощущение, как будто я мертв». Эти строки создают впечатление, что не только живые фантазии при чтении книги Жана Поля, стихи которого часто доводили его до грани безумия и вызывали состояние и раздвоенности, но и симпатии, и антипатии к супружеской чете Карус были причиной его душевного разлада. Одержимость идеей сумасшествия он смог выразить гораздо позже в музыке, например, в своей песне «Музыкант», опус 40/4 по тексту Ганса Христиана Андерсена. Без сомнения, этот короткий эпизод был для Шумана пугающим психическим переживанием, хотя и на этот раз поэтическая исповедь в дневнике снова помогла ему избавиться от диких фантазий и сильных внутренних переживаний. Кроме того, он начал больше заниматься самоиндуцированными состояниями измененного сознания, причем эти состояния он пытался описать как чувство гениальности или оригинальности. Он сделал открытие, что алкогольные напитки приводят в состояние эйфории. Он охотно использовал выражение «опьянение», в котором его фантазии получают плавный и свободный полет. В своем эссе о гениальности, опьянении и оригинальности, посвященном в 1828 году новому, вместо Флексига, другу Фердинанду Вильгельму Гёте, и в котором некоторые места были написаны Шуманом в состоянии опьянения, он придавал большое значение строгому разграничению между продуктивным творческим состоянием опьянения и состоянием сильного опьянения, погружающим дух в глубокие пучины. Эти комментарии основаны на собственном опыте, который он изложил в своем дневнике. «Если я пьян и вырвал, то на другой день фантазия возвышается и парит. Во время легкого опьянения я ничего не могу делать, лишь после него». Шуман добивался состояния опьянения не только с помощью алкоголя, но и никотина, и кофеина. «Большие сигары настраивают меня на высокий поэтический лад. Чем больше расслаблен мой организм, тем в большем напряжении находится дух. Черный кофе меня также опьяняет, но не по-черному». В подобном эссе он попытался показать конфликты, которые у него возникали в интимных отношениях с женщинами. Хотя он все еще тосковал по Агнес Карус, его идеализированном образе матери и сестры, в то же время поглядывал и на других хорошеньких женщин. Из них некоторые обыкновенные девушки были, по-видимому, проститутками. Так, примерно 7 мая 1829 года он записал в дневнике: «Отель де Полонь, портвейн, опьянение, проститутки, объятия, блаженство. Моя невинность спасена смелым приемом». Все эти действия должны были способствовать тому, чтобы уравновесить внутреннее напряжение, которое постоянно менялось от повышенного жизненного тонуса до безнадежной летаргии. К неприятным состояниям, мучившим его больше всего, относилось нарушение сна, на которое он жаловался еще в раннем детстве. В Лейпциге эта проблема обострилась. Он не только не мог заснуть, но и намеренно пытался читать и писать, чтобы бодрствовать. В состоянии парящего сознания он видел живые призрачные сны о любимых существах с размытыми удлиненными лицами и в бледном очертании духов физические сны – Это бодрствование души, как и психическое бодрствование, является сном души, писал он 14 августа 1829 года в своем дневнике. Такие бодрствующие сны могли вылиться в галлюцинации, как свидетельствует запись 12 днями позже. Однажды вечером перед сном ему явилась любимая невестка Тереза Шуман. Она стояла передо мной и нежно пела «Дорогая Родина». В это время он пережил кошмары, в которых во сне наблюдал себя со стороны, и которые описал на следующий день в дневнике. Итак, мы читаем 19 декабря 1829 года. «Сигара в постели и приятность, противная ночь и странный сон во сне». В таком состоянии, когда он курил сигары и пил алкоголь, могли происходить слуховые галлюцинации. «Не могу заснуть, и сигара в постели в 12 часов. Вечная музыка Готтентотиана». А 2 месяца ранее, когда он узнал о смерти Шуберта, то записал в дневник. «В 3 часа пришел домой, экзальтированная ночь и вечное трио Шуберта в ушах. Ужасные сны». Не исключено, что сексуальные возбуждения играли в этих снах и его бессонницы не последнюю роль, как можно заключить из некоторых слов его дневника, ведь в то время во всех медицинских учебниках самоудовлетворение считалось возможной причиной душевных заболеваний. Это распространенное мнение могло усилить конфликтную ситуацию Шумана. Напротив, указание Питера Оствальда на то, что в дневнике Шумана имеются намеки на гомосексуальную склонность, кажется неубедительным. Там имеются только 2 замечания. «Проклятая педерастия» от 2 марта после посещения одной таверны вместе со своим другом Йоганном Ренцем. И днем позже «Прекрасная Тереза» и «Ревнивый Земмель», «Агнес», «Франциска», «Пышная Франциска», «Поцелуи», «Роскошная ночь с греческими снами», которых едва ли достаточно для таких ассоциаций. В то время как Роберт чистосердечно писал матери, что изучение юриспруденции продвигается, в действительности же он все больше и больше обращался к музыке. Он написал музыку ко многим стихотворениям Юстинуса Кернера, врача, занимавшегося главным образом парапсихологией, и таким образом представил миру свои собственные композиции. В особенности он посвятил себя игре на фортепиано. В данном случае его непреодолимо тянуло к милости педагогов Фридриха Вика, хотя отношения между ними с самого начала складывались проблематично. Вик был тяжелым, честолюбивым человеком, который развивал успех собственного метода игры на фортепиано. С последовательной строгостью и упорством он хотел продемонстрировать его всему миру на своей одаренной дочери Кларе. Шуман же, игра которого была неровной и недисциплинированной, за что он получил от Вика прозвище «Сумасброд», не хотел начинать как новичок с упражнений пальцев, как ему было велено. Может быть, здесь сыграло свою роль определенное соперничество с Кларой, которой было только 9 лет и которой Вик покровительствовал больше, чем всем своим другим ученикам. Воодушевленный оживленными занятиями музыкой и новыми знакомствами с молодыми музыкантами, Шуман попытался усиленно заниматься композиторской деятельностью. Как сообщал его товарищ по учебе, с которым он вместе снимал комнату, Эмиль Флексиг, в это время Шуман представлял собой странное зрелище. Он непрерывно курил сигары одну за другой, так что дым раздражал ему глаза. Он вытягивал губы так, чтобы сигара стояла вертикально вверх, при этом прищуривал глаза и корчил уморительные гримасы. К К тому же он пытался насвистывать мелодию или напевать в полголоса, что с сигарой во рту создавало значительные трудности. Из всех ранних композиций Шумана необходимо отметить его концерт для фортепиано в си-моль, который впервые был опубликован лишь несколько лет назад, и в котором заметны характерные черты его поздних композиций. Соединение закона такта с лирическими, изменяющимися, свободными его размерами. Таким образом, Шуману удалось компенсировать утрату социальной защиты не столько с помощью общения, сколько с помощью объединяющей силы музыки. Причем место отца занимали менторы господин Вик и доктор Карус. Но женщины у него не было, чего ему очень не хватало, потому он и искал, как и прежде, любви и признания своей матери. Тем более ему было обидно, что именно она не хотела согласиться с его желанием стать музыкантом. Поэтому не кажется неожиданным, что уже в его лейпцигской студенческой жизни наступали периоды глубокой печали и разочарования, симптомы депрессии, наблюдавшиеся и в его дальнейшей жизни. К тому же у него появилась склонность к гипохондрическому самонаблюдению. Он предпочитал также заниматься вообще психиатрическими проблемами. Отчасти это можно объяснить тем, что благодаря врачам из его собственной семьи, дед, дядя с материнской стороны и двоюродный брат по отцовской линии были врачами, его интерес к медицинским проблемам был больше, чем обычно. В надежде на улучшение своего депрессивного состояния благодаря смене обстановки он решил продолжить обучение в Гейдельберге. Решающую роль в этом выборе сыграл, по-видимому, юрист, профессор Гейдельбергского университета Антон Юстус Тибаут, который был также выдающимся музыкантом. Он только что опубликовал книгу о чистоте музыкального искусства. Но так как в это время его брат Юлиус тяжело заболел туберкулезом легких, он по настоянию матери должен был отложить переезд. Это дало ему возможность выступить на одном концерте в качестве пианиста. Он отлично сыграл вариации «Александр Мошелеса» и первый пассаж из концерта для фортепиано «А-моль» Иоганна Непомука Гуммеля. 11 мая 1829 года он, наконец, смог отправиться в Гейдельберг. Здесь с распростертыми объятиями его встретил друг Гизберт Розен, и уже вскоре у него было первое занятие с Тибаутом. Своей матери он описывал жизнь в Гейдельберге в розовых красках, приправленных юмором, как, например, описание своей квартиры, из которой с правой стороны был вид на сумасшедший дом, а с левой – на католическую церковь, поэтому он не знал, должен ли он стать сумасшедшим или католиком. Но просмотр его дневников – дает совершенно другую картину, нежели изучение писем. Дневниковые записи приводят к выводу, к которому пришел также Карл Вернер, что целые месяцы проходили почти без разрушительных самоучений, которые характеризуют годы, проведенные в Цвикау, а позже так отяготят его лейпцигскую жизнь. В действительности письма Роберта этого времени представляют собой явную попытку обмана. Из его дневника мы узнаем, что не проходило и дня, чтобы он не напивался. Почти каждый день он страдал от похмелья. Очевидно, он надеялся с помощью алкоголя уменьшить чувство страха и ослабить депрессивное настроение, но получалось наоборот. После очередной выпивки его состояние ухудшалось. Так он записал 15 июня 1829 года. «Ужасный день. Пиво, лодырь, похмелье в похмелье, пьянки и бррр. И через несколько дней собачий день очень недоволен собой, всем другим тоже пьян от пива. Или собачье воскресенье, нет сигар, расстроена пианино, плохая погода, нет денег, нет друзей, нет радости. Такие замечания, записанные в состоянии опьянения, свидетельствуют о его одиночестве и покинутости, о его тоске по человеческому общению и чувстве предательства со стороны Гизберта Розена, которое он пережил в Лейпциге с Эмилем Флексигом. Возвратившись после поездки в Карлсруэ, он еще больше принялся за спиртное, как следует из его записей. Выпил много пива, ночные похождения и страх. Шампанское, большой скандал, и я без сознания. Бесконечное похмелье и страх, прежде всего моральный. Он жаловался на безумие в груди, и после почти недельной пьянки незадолго до своего 19-летия в состоянии полного опьянения поджег свою постель сигарой. Все эти события показывают, что изменение места жительства никоим образом не улучшило его состояние. Его попытка заняться самотерапией с помощью алкоголя оказалась непригодной и даже ухудшила его состояние еще и потому, что Шуману после принятия алкоголя становилось плохо, у него часто появлялась рвота.